Это не обязательно. Главное, правильно приготовить яд. Я встречался и разговаривал с многими хунганами, которые имеют рабов-зомби. Все они используют яды, которые скармливают вместе с пищей или впрыскивают в кровь через открытую рану. О, это очень интересно! Значит, чем больше ядов потребляет человек с пищей, курением, лекарствами или алкоголем, тем неуклоннее он подчинится зомбированию. Насколько мне известно, яд зомби – это тетрадоксин, вещество, которое получают из трупной вытяжки и яда рыбы-собаки. А открытая рана – сознание современного россиянина – это сплошная рана, и он давно перестал реагировать на болевые импульсы. Да, вы правы, уважаемый хунган. Позвольте мне вас так называть. Именно так, на Гаити, где вы, конечно же, были, зовут черных повелителей душ. Существует ли противоядие зомбированию? Некоторые самонадеянные жрецы берутся приготовить смесь из лимонного сока, нафталина, духов и соли, но успеха не имеют. Зомби следует кормить картофелем и ни в коем случае не давать соли, иначе он может вспомнить свое имя и вернуться домой. Еще я слышал, что народная музыка и народные песни, а также танцы, делают зомбирование недейственным. Мы давно вычеркнули всякую этнику, чтобы наши зомби случайно не вспомнили дорогу домой. Но меня интересует главным образом создание астральных зомби. О, это проще, чем поднять мертвеца из могилы. Ритуалы вуду позволяют и это. Отлично, Мануэль! Вы скоро сможете проверить свои силы. Вам, как представителю черной расы, должно быть это особенно заманчиво. Ведь и культура вуду родилась в котле упрямого сопротивления белым и их богам. Ваша задача в игре на выживание будет проста. Чинить ничего не подозревающим островитянам препятствия. А вот и наша вечерняя звезда, Хельга, главная участница нашего шоу. Насколько мне известно, она из окружения халифа, прошептал Натан на ухо Илье. Высокая худощавая блондинка в синем платье вошла в зал и села в пустующее кресло рядом с Натаном. Она держалась с такой вызывающей женственностью, что сидящие в зале мужчины невольно напряглись. Все в ней, от длинных, идеально заточенных ногтей до осанки и пропорций фигуры, выглядело роскошно. Бирюзовые глаза смотрели холодно и устало. По телу красавицы прошел электрический ток, когда по мановению руки в белой перчатке Илья поднялся с кресла и прикоснулся губами к душистой, как лилия, руке Хельги. Хельга! Тайный яд в его крови, смесь муки и желания. Их однополая связь с Ольгердом, в то время, когда он еще не был Хельгой, была короткой и истеричной, но навсегда обожгла его своим сладострастием и святотатством. Ни одна женщина не влекла Илью больше, чем этот красавчик-латыш. До последней минуты Илья не знал, кого прочат ему в островные невесты. Теперь его прошиб холодный пот. Жалкий и нелепый фарс в одну секунду превратился в жестокий и расчетливый расклад. Вечер закончился на террасе. В свете дымных факелов гости доедали бычка, зажаренного на вертеле. Каждый кусок расторопный прислужник оборачивал листьями винограда. На большом блюде разносили пресные лепешки, и каждый из присутствующих догадывался, что это прообраз какой-то древней священной трапезы. Вирга в венке из виноградных листьев громко смеялась. Она стояла у самого края террасы, поддерживая за локоть Хельгу. Голубую шубку дивы и ее вечернее платье беспардонно раздувал ветер. Илья завороженно смотрел на ноги Хельги. Каждый порыв ветра высоко обнажал их, а Илья представлял, как ветер холодит тело под платьем, и страдал. «Вас ожидают. Пройдемте». Вышколенный мажордом склонился в старинном полупоклоне. Илья подхватил квадратный, сделанный по специальному заказу несгораемый корф и пошел во внутренние апартаменты. Натан поджидал его в круглой комнате без окон. «Наконец-то! Я уже начал беспокоиться!» Илья распахнул корф, вынул чашу и потянул Натану.